Как изучать Таро? Прежде чем читать дальше эту книгу, я советую приобрести колоду, чтобы вы могли потрогать карты и рассмотреть их. Это важно. Главный секрет понимания языка карт – опора не только на опыт наставника, но и на свои собственные ассоциации. Ведь символы Таро основаны на образах и смыслах, лежащих в нашем сознании и подсознании. Какую колоду выбрать? Из всего многообразия я рекомендую классическую колоду Уэйта Смит. Это самая популярная Таро в мире. На его основе создается большинство современных колод, поэтому сначала стоит изучить именно его. Уэйт очень глубоко чувствовал Таро. В его колоде нет лишних элементов, которые изображены для красоты и привлечения внимания покупателя. В этой книге мы будем изучать Таро именно на примере такой колоды. Возьмите самый простой вариант, подешевле. Потом, если почувствуете, что действительно хотите работать с Таро дальше, купите себе новую колоду. С золотой фольгой, серебряным срезом или в дорогой коробке на магните. Но это все потом. Обязательно заведите себе тетрадь для записи наблюдений и впечатлений. Это поможет вам структурировать информацию и при необходимости легко возвращаться к пройденному материалу. Подготовьте ее перед началом работы. Положите рядом с собой и не забудьте про ручку, маркеры или цветные карандаши, чтобы сразу записать ассоциации, которые придут вам от карт.